что он не числил меня виноватым. Я почувствовал, как возвращается горькое чувство, правда, на этот раз не такое острое. Он повернулся, и я прочитал в его лице, что он знает мои мысли, но не видит способа откликнуться, сделать так, чтобы нам обоим стало легче. Все как-то усложнилось. Мне было не по силам думать об этом, в тот вечер, во всяком случае. Плечи опустились, веки набрякли. Я снова поднял руки и стал растирать костяшки о ладони. «Устал?» — спросил отец. «Да», — кивнул я. «Я устал. И тело устало, и голова, и кожа. И мне хотелось одного — лечь в кровать, укрыться одеялом и спать до тех пор, пока больше не будет сил спать». Он протянул руку и потрепал меня по волосам. Потом взял с полки спичечный коробок и зажег на столе керосиновую лампу. Задул спичку, открыл дверцу печки и кинул спичку в огонь. В желтом свете лампы наши черно-белые тела смотрелись, наверное, еще более странно. Он улыбнулся и сказал: «Иди ложись, я сейчас тоже приду». Но он не пришел. Когда я проснулся ночью по нужде, его нигде не было. Я в полудреме вышел в большую комнату, но его там не было. И я открыл входную дверь и выглянул на крыльцо. Дождь перестал, но отца не было и во дворе. Я вернулся в спальню. Его несмятая постель была заправлена, как в казарме, и выглядела так, как будто в нее не ложились с прошлого утра. Глава 7. Елка зачищена от сучков и распилена пилой на чурбаки подходящего размера, примерно в половину колоды. Затем я на тележке, нагружая по 3 чурбака за раз, привез и вывалил их перед деревянным сараем, где они теперь громоздятся под скатом крыши, упираясь в стену, как двухмерная пирамида почти 2-метровой высоты. Завтра буду рубить их на поленье. Пока что я собой доволен. Все потихоньку, но сегодня спина больше не выдержит. К тому же 6 час. Солнце зашло на западе или юго-западе. Сумерки натекают на двор от опушки, где я только что работал. Самое время остановиться. Я тру пилу тряпкой, отскабливая пятна бензина, масла и древесную пыль. Довожу почти до чистоты. Шатко пристраиваю ее на крюк в дровяном сарае. Закрываю дверь, сую под мышку пустой термос и иду через двор к дому. Сажусь на приступку, стаскиваю отсыревшие сапоги, вытряхиваю из них щепки, обчищаю обе брючины снизу, обтрясаю носки, потом еще выбиваю их брезентовыми рукавицами и выдергиваю последние щепки пальцами. Из всего этого хлама в грязи под ногами складывается кучка. Лира сидит напротив и наблюдает за мной. В зубах у нее сосновая шишка. Она торчит из ее рта, как толстая нераскуренная сигара. Лира ждет, что я покидаю ей шишку, чтобы она могла побегать за ней. Но стоит нам начать, она будет требовать играть еще и еще, а у меня нет сил. «Сорри, бэби», — говорю я. «В другой раз». Я похлопываю ее по рыжей голове, чешу ей горло и легонько треплю за ухо. Она это обожает. Выплевывает шишку, поднимается и пересаживается на коврик у двери. Я оставляю сапоги у стены под дверью и в носках иду через гостиную на кухню. Споласкиваю термос под горячей водой из-под крана и ставлю его рядом с мойкой сушиться. Я провел в дом настоящий водопровод всего 2 недели назад. До этого тут был только сливной рукомойник с холодной водой. Я позвонил водопроводчику. Он отлично представлял себе мой дом и велел раскопать трубу, то есть прокопаться рядом со стеной на 2 метра вниз, чтобы он мог повернуть трубу под фундаментом, немного изменив угол, под которым она входит в дом, и сделать это надо было немедленно, пока все не смерзлось.